«Эйзенхард, я жду вас. Пришло время мести», – просто и буднично произнес Олег, когда его дракон приземлился на разбитой и заросшей грязью брусчатке, некогда бывшей главной площадью славного города Онор. В первый момент казалось, что ничего не происходит. Олегом овладело напряжение. Почему? Ведь глава поднятого его песней гарнизона Онора сказал, что для того, чтобы призвать их вновь, ему достаточно позвать его по имени. Но вот, на ярко сияющую среди ясного неба полную луну набежало облако. На мгновение мир погрузился во тьму. И Олег ясно увидел тусклые голубые огоньки, засверкавшие среди бесконечного болота, в которое превратился некогда прекрасный Онор. Огоньки мерцали, сближаясь друг с другом. И в какой-то момент стало понятно, что это вовсе не болотные огни, бестолковые вспышки природного газа. Это переливаются голубым огнем острия призрачных мечей в руках павших защитников мертвого города, павших и вновь восставших, чтобы нести смерть потомкам своих убийц. «Мы пришли! Веди нас!» На этот раз Олег куда лучше понял речь мертвого воина. Что было тому причиной? Усилившийся ли к тому моменту демон? Или то, что и сам Олег ныне был нежитью? Он не вникал. «За мной!» — сказал демон-мертвец, разворачивая своего костяного дракона в сторону дороги на Фенриан. Дикий вой темных гончих и воздетые призрачные мечи были ему ответом. Войско мертвых выступило в поход.